Схоластов в Средневековье, которые на протяжении нескольких веков после смерти Ибн Сины будут держать в паутине своих хитросплетений мысли Европы, он откровенно презирает. Мы видели много людей науки, которые всегда трактуют о делах ненужных и о вопросах, правильность которых легко выясняется, тратят на это все свои силы и приводят разные доводы и исследуют их. А когда касается трудного вопроса и фактов, требующих доказательств, быстро оставляют их. Мы же надеемся пойти по другому пути. Схоластические построения софистов высмеиваются Ибн Синой в его философском трактате, где речь идет о логике. Из всех разновидностей доказательств следует знать только две – истинные, чтобы ими пользоваться, и софистические, чтобы их избегать. Эти мысли и чувства прекрасно отражены в Рубаи Омара Хайяма, гениального ученого и поэта, считавшего Ибн Сину своим учителем. «Рабы застывших формул осмыслить жизнь хотят, их споры мертвечиной и плесенью разят. Ты пей вино, оставь им незрелый виноград, оскомину суждений сухой изюм цитат». Перевод Плесецкого. Независимость взглядов – драгоценная особенность духовного облика Ибн Сины. Ему нет дела до того, что все вокруг считают непререкаемой астрологию. Он отрицает эту лженауку, доказывает ее необоснованность. Прошло несколько столетий, прежде чем передовые люди Европы пришли к той же оценке астрологии, что и Ибн Сина. В алхимию, в возможность превращения одного металла в другой с помощью философского камня, верили подавляющее большинство современников Ибн Сины. Он одним из первых, если не первым, сказал о несостоятельности алхимии. Не менее 5 веков понадобилось Европе, чтобы убедиться в правоте Ибн Сины. Непререкаемые догмы мусульманской религии им отвергались. Вопреки Корану он утверждал, что мир не сотворен, а вечен. Само поведение Ибн Сины показывает, что он нередко пренебрегал тем, что о нем подумают или скажут обскуранты. Примером этого может служить его отношение к вину, употребление которого, как известно, запрещено мусульманской религии. Дело не только и не столько в том, что Ибн Сина рекомендует вино в качестве лекарства при некоторых заболеваниях. «In vino feritas» — этому символу духовной раскрепощенности древних римлян в поэзии Ибн Сины, а позднее Омара Хайяма, соответствует восхвалению вина. И это не проповедь распущенности, не стремление к забвению и уходу из жизни, а протест против нравственных установок Корана, своеобразно выраженное требование свободы совести. Известный исследователь поэзии Востока Дармстеттер не случайно подчеркивает различие между прославлением вина в поэзии Ибн Сины и застольными песнями средневековой Европы. Застольные песни Европы — песни пьяниц. Здесь же это бунт против Корана, против святош, против подавления природы и разума религиозным законом. Еле прикрытое богохульство не могло ускользнуть от взора инквизитора, и обвинения в нечестии сыпались на Ибн Сину. Дармстеттер. Происхождение персидской поэзии. Москва, 1924 год, страница 34. Отвергая и богословские догмы, и схоластическую премудрость, Ибн Сина решающее значение придавал наблюдению и опыту. Восточная пословица говорит: «Не от долгой жизни зреет ум, но от частых путешествий». В скитаниях, многочисленных вольных и невольных путешествиях Ибн Сина накопил огромный материал для размышлений. Оживленные города с их ремесленными кварталами и пустыни с их караванными путями, жизнь крестьянина и многолюдные базары и караван-сараи, дворец визира и подземные тюрьмы — все это дало ему множество наблюдений, которые он умело использовал. В Возможно, поэтому труды Ибн Сины поражают не только разнообразием литературных источников, творений мыслителей и исследователей Греции и Рима, Индии, Китая –